Глава 13. «Что я должна делать?» — уточнила все еще обескураженная девушка. «Ничего особенного. Закройте глаза, постарайтесь расслабиться и думать о чем-то нейтральном. Например, вообразите букет и внимательно его рассматривайте. Что это за растения? Какие у них листья, форма лепестков, цвет, запах?» Йохан снова нырнул в Анитин разум. Здесь ничего не изменилось с того момента в департаменте. Никаких подводных камней, никаких признаков сокрытия, чего бы то ни было. После только что пережитого ощущения шокировавшего мага, соблазн заглянуть в ее мысли о нем, а также в прошлое чародейки, был чрезвычайно велик. Это не принесло бы вреда, и незаконность данного вмешательства Йохана тоже, признаться, не слишком удручала. Но это было бесчестно по отношению к доверившейся ему девушке. Так что, мысленно скрипнув зубами, маг сконцентрировался на установке блока. Это была тонкая работа. Тот, кто решит проникнуть сюда после него, не должен был заподозрить вмешательство. А если и сумеет его обнаружить, не суметь взломать. Щит предстояло сделать ничем не хуже его собственного. Время как будто остановилось. Йохан не жалел дар и создавал сложные формулы. Когда он закончил, то был уверен, что даже сам больше не сможет проникнуть внутрь без согласия хозяйки. Оставался еще один нюанс. Йохан попытался прощупать Анитины резерв и потенциал. Нет, он не ошибся. Девушка использовала едва ли пятую часть своих возможностей. Но почему? Могла ли она не догадываться о том, что способна на значительно большее? И что же за странный пансион в Садаахе, если его выпускница совершенно беззащитна перед любым компетентным магом? Даже раскрыть полностью потенциал не удосужились. В момент, когда Йохан разорвал контакт, Анита встрепенулась, словно почувствовала, хотя, казалось бы, была не должна. Прошлые погружения точно оставались незамеченными. Вероятно, всему виной связавшие их клятвы. «Все готово», — отчитался Йохан, ощущая легкую усталость. «Чувствуете какие-то изменения в себе?» Анита отрицательно покачала головой. «Вот и отлично. Когда потребуется моя помощь, просто представьте меня, словно тот букет, и мысленно позовите. Если удастся двусторонний контакт, я отвечу. Если нет, то хотя бы услышу». Йохан встал и направился к двери, но на пороге все-таки обернулся. «Скажите, в Садаахе категорируют одаренных в зависимости от их потенциала?» «Конечно. У меня третий уровень из четырех». «Третий. Бытовое применение, максимум защитный щит. Левитация и то сомнительно». «Скажите, а в вашей школе был кто-то хотя бы со вторым?» «Нет, что вы, сильные маги почти все погибли во время войны. Есть, конечно, среди аристократии, но их единицы и на домашнем обучении». У Йохана непроизвольно сжались кулаки. Так он и думал. Пансион был, по сути, резервацией. Магию в воспитанниках старались подавить и запереть, а вовсе не обучить ей пользоваться. «Значит, это правда». Они-то и не подозревают, что способны на гораздо большее, нежели зачаровывать прически и очищать от ржавчины кастрюли. «Простите, но вас обманули. Ваш потенциал значительно выше. Думаю, первый уровень, в худшем случае расширенный второй. Если захотите, я научу вас его использовать». И больше не произнеся ни слова, Йохан вышел на улицу. Как глава тайной службы, он привык, что жизнь скачет галопом, и думал, что его уже ничем не удивить. Дневная жара отступила, и легкий ветерок приятно обдувал лицо. Герцог решил пройтись пешком и привести мысли в порядок. Зона, просматриваемая с Каланчи, была просчитана, и у всех потенциально высокорисковых объектов дежурили его люди. На что же решится этот аноним? Выставить ювелирный магазин? Ограбить банк? Освободить кого-то из камер полиции? Впрочем, смысла гадать не было. Почти вся тайная служба и большая часть полиции были задействованы. так что преступнику не удастся перевести стрелки на журналистку и выйти из воды сухим. Воспоминания об Аните снова теплой волной отозвались в душе. У Йохана и раньше пару раз случалась необходимость давать магические клятвы. Самое серьезное, конечно, перед королем. Его величеству дар достался крайне скудный, но он на этот счет не переживал. Йохан поклялся ему в верности, скрепив свои слова магией. И несмотря на кровное родство, ответной реакции при скрепе он практически не ощутил. Сегодня же магия Аниты тоже проскочила мимолетной вспышкой, которая почему-то спровоцировала странное состояние, близкое к эйфории. Но куда больше его потрясло другое. Герцог почувствовал, как его собственные силы ринулись навстречу девушке, как будто ждали ее всю жизнь, как будто были с ее магией единым целым. Он что-то слышал про похожий, крайне редкий отклик от близости супругов. Но чтобы от простого касания? Йохан не знал, что так даже в теории бывает.